Глава 8. Настя. Франция, Ницца, Лазурный берег или еще круче. Монако, Монте-Карло, пристанище богачей. Сияющие огнями княжества с дорогими яхтами, тачками и огромными ценниками и казино. В принципе, все это должно говорить само за себя. Попутно описать мое внутреннее состояние как человека, который оказался хоть одним глазком, одной маленькой частичкой души, причастен к такой роскошной жизни, что ведут местные жители. Стоило только ступить на трап, как в глазах буквально зарябило от дороговизны и лоска, от красоты и яркости окружающих меня красок. Словно я не в другую страну попала, а вообще на другую планету. Здесь краски ярче, воздух легче и люди другие. Не знаю, сколько на мою долю выпадет за эти 4 дня удивлений, но когда прямо к нашему самолету подъезжает сверкающий на солнце черный Астон Мартин, я запинаюсь, путаясь в ногах, и только благодаря вовремя подловившему меня Сокольскому не лечу носом вниз с 5 ступенек. «Осторожно!» Слышу над ушком, и обострившимися рецепторами чувствую, как сжалась его рука на моей талии, а его горячее дыхание щекочет шею и нервишки. «Да я...» Машу головой и бросаю все попытки выдавить из себя что-то членораздельное. Выпутываюсь из объятий и, спускаясь на землю, как зачарованная, переставляю каблучками прямо к до неприличия шикарному авто, из которого выходит молодой парень в совершенно обычных джинсах и черной футболке и протягивает мне ключи. «Мадемуазель!» Слегка кивает головой парнишка, улыбаясь, и ждет. «Вот только чего!» «Анастасия!» Слышу позади голос Ильи. «Что?» Оборачиваюсь, и мне кажется, глупее я еще точно не выглядела. Собственно, на это похоже и намекает легкая улыбка на его губах. «Он ждал твоего имени. Мадмуазель Анастасия». Натягивает на глаза солнцезащитные очки мой босс. «Привыкай. Тут к тебе будут исключительно таким образом обращаться». «А-а-а, ясно. Значит, для них мы тут, мадемуазель. Что же, это даже приятно. Да, спасибо. Улыбаюсь и говорю парнишке, хоть и не совсем уверена, что он меня понял. Но он кивает и, передав мне ключи, отходит. А я как стояла в растерянности, так и стою, не зная, что с ними делать и как вести себя дальше. Пока снова не вмешивается Илья. Кажется, мне без него не прожить в этом месте и часу. «Едем». «Да, наверное. Держи». Протягиваю ему брелок, а руки-то трясутся так, что мужчина с долгое мгновение смотрит на меня, затем поднимает очки, в темных линзах которых я уловила свое ужасно испуганное отражение и ловит мои пальцы с ключами. «Так, Настя». Вот этот его тон, чувствую, сейчас будет нравоучительная лекция. «Я, наверное, сейчас тебе открою Америку. Но здесь тоже есть воздух, и им тоже можно дышать». «Что ты?» «А еще улыбаться и двигаться. Если ты будешь контактировать с людьми, никто тебя не съест. А если ты еще будешь с ними разговаривать, так вообще будет прелесть». Забирает у меня брелок и разводит руками наглец. «Я не знаю английский или французский, или вообще какой-нибудь язык, кроме русского». Отвечаю сквозь зубы, и слова эти почему-то выходят очень и очень нехотя, словно в своей тупости ему признаюсь. «Ясно». Кивает, поджимая губы и сверля своим строгим взглядом. «Но я не прошу у тебя трещать без умолку. Я знаю, что ты умеешь очаровывать людей одной улыбкой и взмахом ресниц. Видел на совещаниях». Говорит и открывает дверь на пассажирское сиденье. «Так что?» Подает мне руку в приглашающем жесте. А мне, не знаю почему, в этот момент стало до боли обидно за себя, словно и правда ощутила свою никчемность. Такие, как он, всегда знают, что делать, как ходить, говорить, кому улыбаться. Никогда не впадают в ступор и не трясутся перед чем-то новым или кем-то незнакомым. Не смущаются, не боятся и еще много «не». Такие универсальные солдаты, сильные мира сего. и к Сокольскому это имеет наипрямейшее отношение. Никогда за все 2 года я не видела его по-настоящему смущенным или растерянным. А я и правда девушка не того уровня. Для меня вся эта фешенебельная жизнь, как для обезьяны телефон. В руках кручу, а что делать с ней, не знаю. И я просто ни грамма не сомневаюсь, что стоит его родителям только меня увидеть, как весь наш план рухнет. Потому что рядом с их сыном должна быть женщина, как минимум приближенная к этому светскому обществу. Надо было выпить в самолете еще парочку бутылок шампанского, чтобы наутро даже не вспомнить, как прошло наше знакомство. «Не ту вы девушку на роль невесты выбрали!» Не получается сдержать тяжелый вздох. «Очень надеюсь, что я вас не подведу». Вкладываю свои пальчики в его большую ладонь, которую он сжимает, отчего по позвоночнику бегут предатели мурашки. «Я в тебе уверен». И правда. В голосе ни грамма сомнений, так же, как и во взгляде. «Зато я нет». Говорю и прячусь в прохладном салоне авто. Дорога до виллы Сокольских занимает жалкие по продолжительности 20 минут и потрясающие по красоте 1001 достопримечательность. Сказано это, конечно, громко, но для меня, наверное, это рай. Идеально ровная трасса, что тянется вдоль побережья, и звериный рев мотора, уверенные движения красивых мужских рук на руле, крышесносная скорость и проносящиеся за окном живописные скалы, утесы, горы. Здесь много гор, и, как я успела прочитать на досуге, само княжество Монако построено практически на горе. А еще море, что плещется о камни, словно нападая на эту райскую лагуну для богатеев. Оно невероятно лазурного цвета, абсолютно оправдывающее свое название. До места чуть меньше 5 минут. Поглядывая на часы, сообщает мне. Успокоилась немного. Да. А можно мы весь уикенд вдвоем проведем, а? Выпалила и только потом поняла, как и с каким намеком это прозвучало. То есть я имела в виду, что с тобой как-то привычней уже бурчать. Бросаю взгляд на водителя, на чьих губах гуляет довольная улыбка. Это не то, что вы, ты подумал. Опять это пресловутое вы. И с тобой не надо строить из себя мадемуазель. Я польщен. Правда. Но нет. Жаль. Снова отвожу взгляд в окно, за которым словно одна большая сине-зеленая размытая картинка пролетает местный колорит. И куда он так топит? Судя по приборной панели, этот черный зверь уже летит под 200. Мы разве опаздываем? Не выдерживаю, когда мы круто входим в поворот, и меня от страха вжимает в кожаное сиденье, а пальцы вцепляются в накинутый ремень безопасности. Нет. Тогда почему ты так летишь? Разве? Всего 170. Говорят мне спокойно, поглядывая на спидометр. Для этой машины, считай, мы ползем. Всего? Ползем? Ты когда-нибудь сидела за рулем такой тачки, Настя? Опять этот взгляд, как на маленького ребенка. Такой нет, конечно. Где? В нашем захудалом районе увидеть такую машину все равно, что встретить НЛО. Но вообще-то у меня даже есть права. Да? Напомни мне как-нибудь за эти дни посадить тебя за руль этого монстра. Уверен, тебе понравится. Сильно сомневаюсь. Не сомневайся. С такими дорогами, как здесь, и количеством лошадей под капотом этой красавицы, ехать стоит кощунство. Одаривает меня хитрой улыбкой, а мне же вот совершенно не хочется испытывать этот адреналин на себе. Зная свое везение и умение управляться с дорогими вещами, уверена, мы доедем лишь до ближайшего столба. Ну или скалы, что тут более вероятно. Вы любитель крутых тачек, я поняла. Если выберем пару часов, я свожу тебя по Монако. Вот где рассадник таких авто. Так, я запуталась. А мы куда тогда едем? Считай, что в пригород, если так можно выразиться. Родители живут, не доезжая до самого княжества. Но территориально считается, что это Монако. И да, давай пробежимся по основным моментам. Думаю, раз уж мы полгода вместе, ты, по крайней мере, должна знать имена моих предков. Сергей Денисович и Эмма Константиновна Сокольские. Выпаливаю тут же. Отцу 62, а матери 59, если я не ошибаюсь. Загибаю пальчики, вспоминая, что еще успела узнать. Ах, да, в браке уже почти 40 лет. Двое детей, это ты мне сказал. А еще у твоих родителей есть собака. А откуда? Хмурит брови мой жених, явно не ожидая такого. Википедия. Пока собиралась, заглянула одним глазком. А то ты не сильно болтлив, знаешь ли. Одариваю его милой улыбкой. Вот только чем занимается фирма твоего отца, я так и не поняла. Тоже недвижимость. Только в основном жилая и элитная. И две собаки. Да? Оба далматинцы? Неожиданно, кстати. Да, оба. Сестру, кстати, зовут Инна. Ей 30. Муж Леша. А моя племяшка Каролина. И ей 6. Вполне возможно, что она в этот момент гостит у моих родителей. Тут точно не могу сказать. Но вот с ней-то, я думаю, вы подружитесь точно. Она такая же вредная и пакостливая. Усмехается Илья, получая от меня удар ладошкой в плечо. Я вредная исключительно потому, что у меня весьма несносное начальство. И да, Настя, по легенде ты модель. Словно не слыша меня, продолжает Сокольский, уверенно сжимая пальцами руль. Модель? Морщу нос. На большее твоей скупой мужской фантазии не хватило? Вы правда все так зациклены на плоских девушек с ногами от ушей? Нет, я не люблю связываться с девушками из модельного бизнеса, если тебе это так важно знать. Но, как говорят, любовь зла, полюбишь и... Модель, да уж. Пока вели беседу, Илья сворачивает с главной трассы, и я не успеваю даже моргнуть, как дорога и ожидания заканчиваются, а мой взгляд упирается в высокие кованые ворота, за которыми я вижу... Это замок, говорю уверенно, потому что иначе у меня проблемы с головой. Это вилла. Нет, как минимум дворец. А ты бывала во многих виллах? Нет, но не бывают такими огромными виллы. Заладила я свое. А когда автоматические ворота открываются, и я замечаю на подъезде к дому высокий круглый фонтан, с причудливых барашков которого ручейками стекает вода, мое сердце ухнуло в пятки, кажется, окончательно. Масштабно. Очень. А, нет. Вот сейчас только окончательно сердце улетело и пообещало вернуться тогда, когда я закончу участие во всем этом фарсе. А все потому, что дверь в дом открылась, и на крыльце появились мужчина и женщина, надо полагать, хозяева дома, родители Ильи, которые вышли встречать сына. Вот сейчас все мое спокойствие исчезло, как страшный сон. Я не справлюсь. Мы еще можем уехать. Нервно сжимаю ладонь в кулак и затравленно смотрю на припарковавшегося рядом с другой машиной Сокольского. Я верну тебе чек, и ты найдешь другую, более подготовленную вот к таким условиям девочку. Пожалуйста. Неосознанно хватаю его за руку и переплетаю пальцы, что отдается странным покалыванием по коже. Словно маленькие искорки побежали по пальчикам. И, судя по выражению лица Ильи, не только у меня искорки побежали. И вот-вот я уже думала, что он смилостивится и растает, но... Закончила. Отстегивая ремень безопасности, бросают мне совершенно спокойно. Значит, показалось. Да, и правда. С чего бы его какие-то там прикосновения будут волновать? Выдергиваю руку и бросаю взгляд через плечо, где в непонимании замерла чета Сокольских. «Что?» «Истерику. Все будет хорошо. Выходи». «Не пойду». «Настя». «Нет». Шиплю и машу головой, вжимаясь в дверь от его злого взгляда. «Ты серьезно решила трусливо спасовать в последний момент?» «Да». Он замолчал. Смотрит и не говорит ни слова, только держит руку на двери и словно что-то прикидывает в уме. «Загорская». — говорит Илья в конце концов. Но непривычно полурыча, а как-то устала, прям как в тот вечер, что звонил мне. «Мне нужна твоя помощь. Страшного здесь ничего нет. Мы же не убивать их приехали в самом деле». «Моя совесть потом не даст мне спать спокойно, если я не умру раньше времени от остановки сердца. Ты понимаешь, что мы их обманем?» Округляю глаза, только сейчас понимая абсолютно весь масштаб игры. «Чтобы отжать бизнес у твоего отца». «Не отжать, а просто встать во главе. И мы переложим всю ответственность своей совести на мое. Идет?» «Серьезно, Настя, мне что, в ноги тебе упасть?» «Да не уверена я, что сейчас это мне поможет, но признаю, с извращенным удовольствием посмотрела бы на него у меня в ногах». Но ответа моего Сокольский не дожидается, и я не успеваю опомниться, как он выскакивает из машины, а я ловлю руками только воздух, едва не зацепив край его рубашки пола. Вот так, бамс, и сбежал. А потом еще пара секунд, и уже открывается моя дверь. «Все будет хорошо», — повторяет Илья и, заныривая в салон, отстегивает мой ремень безопасности. В этот момент его лицо оказывается запредельно близко к моему, и тело лишний раз напоминает, как непросто будет изображать с ним любовь. Потому что стоит только уловить его дыхание на своих губах, разум плавится. «Я...» Начинаю, но сама не знаю, что хочу сказать. Сердце выписывает сумасшедшие кульбиты, когда его взгляд опускается на мои губы, и он поджимает свои. Словно хочет поцеловать, словно с трудом сдерживает себя. «Я не справлюсь!» Шепчу, и это действует на него отрезвляюще. «Идем!» Говорит тихо мужчина, с каким-то сожалением отстраняясь, и тянет меня за руку, посильнее перехватывая ладошку. «Все пройдет быстро». Вроде как приободряет, только вот действует это с точностью да наоборот. Но пути назад нет. Вдох, выдох. Собрать всю свою силу воли в кулак и превратиться в первоклассную актрису. И плевать, что по большому счету весь наш спектакль шит белыми нитками.